Не успел присесть, кап, прямо на шляпу. Но это надо быть миллионером, чтобы стрелять их, когда заряд стоит 5 центов. Вот рассыпать бы отравленные приманки на площади. И в течение одного бы дня избавились. Потому что если торговец не может углядеть за курами, чтоб не бродили по всей площади, то ему не птицу надо продавать, а нежрущий товар, капусту там или плуги. А если собак не могут удержать при доме, то значит, не нужна хозяину собака. Или такой уж он никудышный хозяин. Что я и говорю. Если в городе всю торговлю и дела вести по-деревенски, то и будет не город, а деревня. Все равно мало радости вам, если даже и кончили, говорю. Они сразу же запрягать и по домам, и то доберутся только к полуночи. Ну, что ж, говорит, зато хоть развлечение им было. Не страшно, если они иногда и потратятся на такое дело. Фермер на холмах у нас трудится как каторжный, а благ никаких. А никто его не принуждает, говорю. Ни на холмах, ни в низинах. А где бы мы с тобой были, когда бы не фермеры, говорит. Я лично лежал бы сейчас дома, говорю. И на лбу у меня сейчас пузырь был бы со льдом. У тебя слишком часто эти головные боли, говорит. Ты бы занялся своими зубами как следует. Он утром их тебе все как следует проверил. Кто он, говорю. Ну, ты же сказал, что у зубного был. А вам досадно, что у меня зубная боль в рабочее время, говорю? Вам это досаждает? Через переулок уже потянулись с представления. «Идут гуляки наши», — говорит Эрл. «Пойду-ка я за прилавок». И ушел. «Забавное дело. На что б вы не пожаловались, мужчина вам советует сходить к зубному, а женщина посоветует жениться. Причем всегда так. У самого всю жизнь все из рук валится, а вас станет поучать, как вести дело. Какой-нибудь профессоришка из колледжа. Пары целых носков за душой нет. А вас будет учить, как за 10 лет сделаться миллионером. А баба, которая даже мужа себе подцепить и то не сумела, будет вас наставлять по семейным вопросам». Старикашка Джоб во двор въехал. Когда замотал, наконец, вожжи вокруг державки для кнута, я спрашиваю его: «Ну как, понравились артисты?» «Я еще там не был», — говорит. «Но если меня вечером сегодня арестовывать придут, то смогут найти в той палатке». «Так я и поверю тебе», — говорю. «Не был, как же. С 3 часов дня пропадаешь. Мистер Эрл сейчас только во двор выходил, искал тебя». «Я делом занимался», — говорит.